Глава 8. «Было слово Господа воинств. Так говорит Господь воинств. За Сион я разгневан, и ярость моя кипит. Так говорит Господь. Я на Сион возвращаюсь, чтобы жить в Иерусалиме. Иерусалим назовут верным городом, гору Господа воинств, святою горой. Так говорит Господь воинств. На площадях Иерусалима снова будут сидеть старики и старухи долголетние, опираясь на палку. Площади наполнятся детворой, мальчики и девочки станут на площадях играть. Так говорит Господь воинств. Что кажется невозможным уцелевшему остатку народа, разве будет в те времена и для меня невозможно? Говорит Господь воинств. Так говорит Господь воинств. Я спасу свой народ из восточной страны и из той, где солнце заходит. Приведу их в Иерусалим, там они станут жить, будут моим народом, а я буду их Богом, верным и справедливым. Так говорит Господь воинств. Не падайте духом, вы, слышащие сейчас эти слова пророков, в день, когда заложен храм Господа воинств, и начали строить святилище. Прежде нечем было платить ни людям за их работу, ни за наем скота. Не было покоя от врагов, никому не дававших проходу, а я побуждал всех людей идти друг против друга. Но теперь для остатка народа я буду уже не таков, как в прежние времена, говорит Господь воинств. Посеянное взойдет, лоза даст плоды, земля даст урожай, и дадут небеса росу. И всем этим я наделю уцелевший остаток народа. И подобно тому, как вы были прокляты средь народов, дом Иуды и дом Израиля, так теперь, когда я вас спасу, вы будете благословенны. Не бойтесь, не падайте духом. Так сказал Господь воинств. Когда я задумал покарать вас за то, что ваши отцы прогневали меня, то я не отменил свое решение, сказал Господь воинств. Так что и теперь, раз уж я решил облагодетельствовать Иерусалим и дом Иуды, не бойтесь. Вот что вы должны делать. Говорите друг другу правду, к правде и миру стремитесь в суде. Не замышляйте зла друг на друга и ложных клятв избегайте. Все это я ненавижу, — говорит Господь. Мне было слово Господа воинств. Так сказал Господь воинств. Посты 4 и 5, 7 и 10 месяцев станут для дома Иуды праздниками, днями радости и веселья. Только любите правду и мир. Так сказал Господь воинств. Снова придут народы, из многих городов соберутся. Жители одного города пойдут в другой со словами. «Пойдем помолимся Господу, воззовем Господу воинств». И услышат. «Я с вами, я тоже пойду». И много племен и могучих народов придет в Иерусалим взывать Господу воинств, Господу помолиться. Так сказал Господь воинств. В те дни 10 человек из народов разноязычных, ловя за полу Иудея, скажут, «Мы пойдем с вами, мы слышали, с вами Бог».